Ощущаете ли вы попытки темных, в кавычках, помешать вам в вашей деятельности? Если это так, как это выражается, на каком плане, каковы ваши методы защиты? Ну, несомненно, это же естественно. Я думаю, этот вопрос даже как бы сам по себе естественен. Всегда есть те, кто не только на грубом уровне, но и на тонком уровне есть живые существа, которые пытаются остановить, несомненно. Пытаются чинить разные препятствия, козни. И люди такие есть, которые пытаются это делать. Запугивают, пишут разные письма, даже пытаются вас украсть. Там что-то угрожают. И, ну, есть, на самом деле это есть. Но это грубо, это все грубые вещи. Но также есть тонкие. И есть, я помню, когда я был в Воронеже, там как раз проходил какой-то слет колдунов России. Воронеж является, оказывается, я даже не знал об этом, центром колдунов России. Там у них проходят всякие слеты и так далее. И как раз была программа большая, и эти все колдуны разных школ пришли на программу. И вот они прямо посреди лекции вставали, что-то такое делали, манипулировали, что-то бросали там в мою сторону, какие-то там всякие, какие-то рисунки там. И люди все там то на меня, то на них смотрели. Их очень было много, человек 40-50, наверное. Они что-то делали, и я продолжал свою линию гнуть. Они свою рельсу гнули, я свою. И мы так-то, кстати, общались. Потом они на следующий день пришли, и все... Что-то там сидели, бубнили там, что-то такое, что-то там, я не знаю, что они там, сандири, муридингири, бабаясеньки, ясеньки, бабаюньки, пипринки, что-то такое там, бубнили, потом опять что-то манипулировали, вот так смотрели, там так смотрели, так смотрели. Я не шучу, вот серьезно, вот те девушки, которые приехали, они тоже там были со мной, это было много лет назад. Что-то такое. И был председатель общества колдунов России, там какой-то, я уже забыл. Он потом мне такой огромный букет цветов подарил. Они все три дня что-то там, что-то очень странное делали. Значит, ну я так все время напрягался, я думаю, сейчас что-то со мной произойдет. Сейчас у меня ухо отвалится или глаз ослепнет. Что-то не там. Я все время так на них смотрю. Ну, думаю, надо, я должен исполнять свой долг, свои обязанности. Я спокойно делаю свое дело. Я обычно не боюсь такого. Ну, может быть, и зря, что не боюсь, но, по крайней мере, не боюсь до сих пор. Даже готов с кем-то, так сказать, посоревноваться. И я иногда на лекциях, когда они там уже доманипулировались вообще, там уже устали они, в поту уже, я стал рассказывать им такие вещи. Я говорю, что вы там, я говорю, вот здесь в зале, смотрю, там что-то машут руками. Я говорю, что, экстрасенсы, что ли? Я так, знаете, немножко как бы так, ну, подыграть. Я говорю, что, экстрасенсы опупенные? Ну, я стал говорить, опупенные слово такое стало. Они такие все напряглись. Я говорю, ну, давайте проверим, кто из нас крутой экстрасенс. Я или вы? И так таким голосом. Ну, те, кто меня знает, они стали хихикать. Они знают, что я, ну, как бы, шучу так. Ну, как бы, концерт такой делаю. А ты такие напряглись тоже они. Я говорю, сейчас посылаю на вас. И они так. Потом они видят, что те, кто со мной приехали, те начали хихикать там, смеяться. Значит, они, ну, думают, я шучу, значит, все поняли. И потом уже вот была практика, и они все пришли и все пели Харе Кришна. Серьезно, я не шучу. Они все пели Харе Кришна и потом подарили мне огромный-огромный букет цветов. И этот председатель сказал: Лакшми Нараяна, вы нас победили. И так очень добродушно. И они собрались, стали, вы не могли бы нам рассказать вот то, вы не могли бы с нами встретиться, но мы уже уезжали, и я так с ними не смог. Очень хорошо расположились. Но перед этим, вот когда они это делали, потом он мне говорит, вы знаете, мы же какой-то там бандан крутили. Вот прямо я вот это запомнил. Бандан крутили. Я говорю, это что? Но это мы вам препятствия создавали, что вы не смогли вот всю свою науку эту изложить. То есть, на самом деле, должно было так получиться, что вы на следующий день должны были заболеть. И никакого ни лекции, ничего. Но когда вы появились... Я говорю, ну вы простите меня, я больше не буду так. Я говорю, надо предупреждать, что мы крутим бандан, так сказать, вы должны... Вы должны там... Я бы так хоть маленько там... потрясся бы хоть что ли так, ну чтобы совсем не разочаровывать так этих колдунов. Потрясся хоть. Мне что, я могу?